Григорий Володин. Газлайтер. Книга 22. Глава 1. Северная обитель. Антарктида. Бера смотрит, как Данила вступает в бой с его луной жизни. Его глаза напряженно следят за каждым движением, а во взгляде сочится откровенный скепсис. Данила против Зелы? Серьезно? Да она почти грандмастер, чемпионка осеннего турнира, титулованный рыцарь осени. Она — живая легенда на поле боя. А Данила? Да, он грандмастер ментала, но ментал — не боевая магия. Ему, мягко говоря, еще далеко до лавровых венков. Бер мрачнеет, едва сдерживая желание прокомментировать происходящее. По его мнению, Данила уступает даже ему, как мечнику. А до уровня Зелы, как до звезд. Она не только опытный фехтовальщик, но еще и могучий маг-кислотник, что делает ее бой особенно опасным. Но вот сражение начинается, и Бер внезапно чувствует, как его привычный ход мыслей спотыкается. Данила не пытается играть честно. Он не рыцарь, он телепат, маг, манипулятор. И это сразу становится очевидно. Из пола внезапно вырастают лианы, скручиваясь вокруг Зелы. Бер поднимает бровь. «Тактика из детского сада», — думает он. И Зела тут же доказывает, что его скепсис не беспочвенен. Она брызгает кислотой, и растения с шипением превращаются в черную жижу. Порывистым движением она вырывается из капкана, готовая к следующему ходу. Из ее рук летит кислотное копье. Но Конунга уже нет рядом. Он растворяется в облаке тьмы, исчезает из поля зрения, а затем появляется с другой стороны арены. Вихрь огня обрушивается на Зелу. Беру приходится прикрыть глаза, слишком яркий свет. Когда он снова смотрит на поле боя, видит, как Зела падает, но тут же перекатывается, ловко вставая на ноги. Тут в игру вступают пси-шары. Они ударяют в грудь Зелы, отбрасывая ее назад. Бер невольно напрягается. «Может, все-таки...» — мелькает надежда в голове. Но Зела вновь поднимается, легко, как будто эти удары ее только раззадорили. Она начинает маневрировать, уклоняясь от следующей волны атак. Данила, похоже, решает, что настало время для ближнего боя. Он бросается вперед с двумя клинками тьмы, сверкающими мрачным светом. Быстро, решительно. Бер кивает, признавая, что это движение было почти идеально. Почти. Потому что Зела уклоняется. Ловко, грациозно. Ее движения точны и плавны. Словно она танцует. Бер на мгновение забывает о происходящем, завороженный ее мастерством. Он невольно улыбается, любуясь этим зрелищем. «Ну, конечно», — бормочет он себе под нос. «Да кто вообще способен противостоять ей?» Но Данила не сдается. В его руках появляется белый шар, от которого исходит ледяной холод и гнетущая тишина. Словно внутри заключена сама смерть. Бер переводит взгляд на цель. Это явно не для Зелы. Шар летит вверх, прямо в стеклянную кабину, где прячутся монахи. Удар — взрыв. Стекло разлетается вдребезги, и один из монахов с приглушенным криком падает вниз, прямо на Зелу. Бер округляет глаза, пытаясь осознать происходящее. Он не верит своим глазам. Зела оказывается под обломками кабины и разросшимся телом монаха Геноманта. Ее ярость буквально ощущается на расстоянии. Она дергается, пытаясь вырваться. Ее движения резкие, рваные. «Боги!» — выдыхает Бер, пораженно качая головой. «Он и правда выигрывает! С помощью уловок, но выигрывает!» Зела едва сбросив с себя монаха, резко поднимается, но опаздывает на долю секунды. Данила уже рядом. Его движение почти невозможно уловить. Короткий клинок, наваха, вспыхивает псионическим светом, прежде чем пробить кислотный доспех. Лезвие проходит через плечо Зеллы, и она тяжело падает на одно колено. Бер смотрит на это с широко раскрытыми глазами. «Что за черт? Он ее ранил?» Мысль обжигает сильнее, чем огонь на арене, но Данила не останавливается. Он словно выходит за пределы своих возможностей, и вокруг него начинают формироваться мутные, полупрозрачные фигуры. Их движения хаотичны, но каждая из них явно несет в себе угрозу. Размытые силуэты бросаются на Зеллу, и начинается настоящая буря магии. Огненные вихри, всполохи тьмы, железные пики — техника сменяет технику, как в танце хаоса. «Так кто это такие?» — вырывается у Бера. Его голос сорвался на крик. «Откуда он их вытащил? Не из астрала же?» Ответа, конечно, нет. И вопрос повисает в воздухе. Бер, словно на автопилоте, отбивается от двух монахов-геномантов. Но его взгляд прикован к битве двух титанов. Зела, гибкая и стремительная, изо всех сил пытается сопротивляться. Ее движения, неразличимые для глаза смертных, с каждым мгновением становятся все медленнее. Под натиском магического шквала ее сила угасает, и в какой-то момент она больше не выдерживает. Ее фигура оседает на землю, сраженная окончательно. Данила застывает над поверженной Зелой. Его силуэт словно увеличивается, становится чем-то большим, чем просто человек. Свет и тьма окружают его, подчеркивая мощь и неизбежность его победы. Размытые же помощники Конунга исчезают, будто их и не было. Бер все еще не может отдышаться. Сердце бьется так быстро, что, кажется, вот-вот выскочит. «Ну, ни хрена себе!» — только и проносится в его голове. Его взгляд остается прикован к этой картине. «Он завалил Зелу!» Бер не может разобраться в своих чувствах. Его возлюбленную только что повергли. Но ведь это для ее же блага, правда? Восхищение, страх, удивление — все смешивается в голове. Словно вихрь, превращаясь в неуправляемый хаос. Еще зависть. Гложущая, колючая зависть. Сам Бер и представить не мог, что когда-нибудь смог бы так покатать по полу Зелу. А Данила вот смог. Этот момент переворачивает все его представление о юном муже его кузины, выбивая из-под ног последние крохи скепсиса. Данила никакой не юнец. Он — сила, с которой придется считаться. Пришлось использовать частичное расширение сознания. Я не хотел прибегать к этой технике. Во-первых, она не обкатана. Во-вторых, расширение, даже обрезанное, жрет энергию, как прожорливый зверь. А восстановить ее потом задача еще та. Хорошо, что неподалеку валяется труп монаха. Не теряя времени, я подключаю геномантию, вытягивая из безжизненного тела остатки биоэнергии. Не самое приятное занятие, но выбирать не приходится. Главное, я сделал свое дело. Добрался до Альвийки-пацанки. Теперь ритуал выбора сильнейшего завершен. Все альвы, даже самые древние, устремляют на меня взгляды. Они ждут, не отводя глаза. Согласно алгоритму вируса, если никто из зараженных не рискнет пойти против меня в этот момент, это будет окончательное признание. Еще несколько секунд и... «Даня!» — врывается в мои мысли голос Светки по мысли речи. «Даня, армия монахов двинулась к северной обители. Их уже бомбит флотилия на перешейке». Я коротко выдыхаю, ощущая легкий укол облегчения. «Отлично». Но Светка не торопится разделить мою радость. «Не совсем». Голос Светки становится еще более напряженным. «Часть армии прорвалась к обители. Это големы. Говорят, там один очень здоровый, как дом. Они идут прямо к вам. Идут прямо сейчас». «А это уже не отлично. Мои перепончатые пальцы замерли на мгновение. А потом я почувствовал, как крепость содрогнулась. Грохот, оглушительный и мощный, разносится эхом по коридорам, заполняя собой все пространство. Пол под ногами начинает дрожать, как будто кто-то гигантский только что поставил ногу с такой силой, что каменно-ледяные своды ощутили это. Активирую сканирование и внимательно осматриваю пространство обители над головой. Это каменюги. Големы. И не пара штук, а целая толпа. Каменные громилы, способные снести все на своем пути. «Ну, пипец! Приехали!» — выдыхаю сквозь зубы. Глубокий вдох, выдох. Нужно сосредоточиться. Грохот уже отчетливо доносится до нас. Стены вокруг вибрируют так, будто вот-вот обрушатся. Пол дрожит под ногами. А воздух кажется тяжелым, словно предупреждает о надвигающейся буре. «Как только узнала об их прорыве, я сразу отправила Золотого на подмогу». Раздается голос Светки через мыслеречь. «Он вылетел через восточную обитель и скоро будет в северной». Я киваю, одобряя ее оперативность. «Молодец. Даже умница. Но одного Золотого недостаточно. Немедленно высылай гвардейцев на вездеходах. И тавров с ними. Принято!» Коротко отвечает Светка. Ее голос звучит уверенно, без лишних эмоций. Она верит в меня. Сзади зашевелились зомбированные альвы. Раздается удивленное рычание тигрицы. За ним следует напряженный голос Лидзора. «Граф!» Я резко оборачиваюсь к альвам. «И что вижу?» Передо мной, как единое целое, склоняется вся их армия. Десятки многовековых магов и воинов, сильнейшие из сильных, опускаются на одно колено. Даже Зела, которая еще недавно была готова разорвать меня в клочья, тихо встает на колено, склонив голову. Рядом раздается разочарованный голос Бера. «Ну блин, как так?» Не удостаиваю его ответом, некогда. Да и смысла нет. Зевать не стоило, когда был шанс покувыркаться со своей Зелой. Быстро бросаю взгляд на Лидзора и Тигрицу. Они уже разобрались с монахами, те оказались не такими уж ловкими, как надеялись. Но часть выродков в рясах все еще пытается пробраться к нам. Правда, тряска потолка испугала их не меньше. И теперь они застыли, явно раздумывая, стоит ли продолжать. Их пыл заметно угас. Я поднимаю руку с навахой, ее сияние, отражаясь от ледяных стен, вспыхивает резким светом. Направляю клинок в сторону гомункулов и говорю громко, не оставляя места для сомнений. «Уничтожьте всех ублюдков в рясах!» Альвы поднимаются с колен. Их глаза полны решимости. Воины с многовековым опытом, теперь подчиненные мне, бросаются в атаку, подобно неудержимой буре. Хаос мгновенно оживает, наполняя арену звуками битвы. Без единого слова они вступают в бой. Магия обрушивается на монахов мощной волной. Электрические разряды шипят и прожигают воздух. Огненные смерчи стремительно кружат, охватывая врагов, а потоки кислоты обращают их в пепел за считанные секунды. И снова грохот. Над нами раздаются тяжелые, мерные шаги големов. Эти громилы не остановятся ни перед чем. Я быстро анализирую схему обители, позаимствованную из сознания дежурного монаха, и перевожу взгляд на осыпающуюся арку. Пыль оседает на камень, вибрации становятся сильнее. Пора уходить. «Отступаем! Все через запасной выход!» Командую резко, и мой голос разносится эхом по дрожащим коридорам. Големы могут снести крепость к чертям. В данной ситуации я бы радовался такому повороту, но здесь не все так просто. Внизу, в хранилищах, остаются альвы. Тех, кто не был заражен вирусом, монахи приготовили для использования в качестве живых батареек. Их еще можно спасти. К счастью, я успел прочитать мысли одного из монахов. Хранилища глубоко под землей, хорошо защищены и оборудованы вентиляционными шахтами. Даже если крепость рухнет, анабиозные альвы останутся в безопасности. Это дает шанс. Надо лишь выманить големов наружу. Пускай даже они и обрушат обитель. Я рывком разворачиваюсь, подгоняя остальных. «Живо! Уходим, пока не завалило!» Командую по мысли речи, подстегивая всех двигаться быстрее. «Хоу-хоу! Как это? Мы не примем бой, граф?» Ледзор искренне удивлен. Его голос перекрывает нарастающий грохот. Но красивая раздраженно хлещет его хвостом, заставляя замолчать. Ледзор тут же осекается и, нахмурившись, кивает. «Понял, понял. Не здесь». Грохот големов становится все сильнее, словно приближающийся обвал. Кажется, стены вот-вот рухнут, а время утекает, словно песок сквозь пальцы. Альвы, зараженные вирусом, беспрекословно выполняют мой приказ. Даже Зела, которая еще недавно бросалась в бой с яростью, теперь идет молча, опустив голову. Полная капитуляция. Без единого слова. Мы торопливо покидаем обитель через подземный туннель. Позади грохот рушащихся стен нарастает. Огромные големы мелькают вдалеке. Их громоздкие фигуры проламывают ледяные стены и колонны, оставляя за собой хаос и разрушение. На мгновение я оборачиваюсь. Вижу, как одна из стен падает с глухим треском, поднимая плотные облака пыли, которые клубятся и оседают на развалины. «Не расслабляться!» — оборачиваюсь к своим. «И не покалечьтесь! Нам еще предстоит бой снаружи. А то вдруг уже выдохлись!» «Я еще даже не вспотел! Хоу-хоу!» Ледзор широко улыбается. Выходим наружу, и перед нами открывается снежная равнина. Справа тянется ледяной покров, раскинувшийся над прибрежными антарктическими видами на десятки километров. Именно этот лед не подпускает линкоры российского флота. Позади ледяная обитель рушится. Ее стены содрогаются и падают с оглушительным грохотом. Из развалин выходят големы. Их фигуры массивны, вытянуты вертикально. Двигаясь размеренно, один за другим, каменюги продолжают продвигаться вперед, прямо на нас. Энергия, выкачанная из монахов, заполнила мой источник. Силы есть, а вот драться с каменюгами как-то не хочется. Лень. Может, взять под контроль? Не-а. Големы на автопилоте, их действия запрограммированы, и перехватить управление не получится. Жалко, конечно. Таких мощных громил нельзя использовать в своих целях. Но выбора нет. Их придется уничтожить. Быстро оглядываю свою группу. Альвы? Нет, их силы понадобятся позже. Не время рисковать ими сейчас. Мы получили немного времени для перегруппировки благодаря отступлению. И этого достаточно, чтобы использовать обходной путь. Если все получится, мы сможем избежать лишнего сражения и сохранить наши ресурсы. Мой взгляд скользит по равнине. Ледяной покров над водой простирается вдаль, создавая барьер, который пока что не преодолеть царскому линкору. Но это временно. Доносится мощный рев, оглушительный и протяжный. Я поднимаю голову. На фоне серого неба, сверкая золотыми чешуйками, стремительно рассекает воздух золотой. Он снижается. Его крылья широко распахнуты, а тень падает на ледяную равнину. «Ты вовремя, дружище!» — ухмыляюсь. «У меня как раз есть для тебя работа». Море возле северной обители. Антарктида. Капитан первого ранга Приходько стоял на мостике боевого катера, крепко сжимая бинокль. Его взгляд был прикован к берегам Антарктиды, где среди бескрайних льдов возвышалась северная обитель. Холодный ветер пробирался под форму, острыми порывами хлестал по лицу. Но капитан этого словно не замечал. Перед ним разворачивалась трагедия. Големы ворвались внутрь крепости. Их массивные тела разрушали ледяные стены, громили колонны. Ввысь поднимались клубы дыма и ледяной пыли, заволакивая морозное небо. Обитель монахов рушилась на глазах. Капитан крепче сжал бинокль, понимая, что флотилия бессильна. Ледяная корка, десятки километров длиной, покрывала прибрежные воды, не позволяя кораблям подойти достаточно близко для эффективной бомбардировки. Флотилия оставалась бессильной, не в силах приблизиться для нанесения эффективного удара. Приходько знал это, но горечь все равно давила на грудь. Только небольшой катер мог приблизиться к берегу благодаря маленькой бухточке, но броненосец сюда не поместится. Перед глазами Приходько разворачивалась картина. Знаменитый граф Данила, его союзник, оставался один на один с врагом. И он, капитан русского флота, ничего не мог сделать, кроме как наблюдать. Внезапно его внимание привлекло движение с другой стороны обители. Приходько поднял бинокль и замер, пристально вглядываясь. Из-за ледяных выступов появилось войско. Высокие, стройные фигуры, четкие и грациозные в каждом движении, будто сошедшие с иллюстрации англосаксонских сказок. Острые уши, легкие, но крепкие доспехи, на лицах холодная решимость. Их облик казался одновременно реальным и нереальным, как ожившая легенда. Но прямо фэнтезийные эльфы. Они шагают слаженно, словно единый механизм. Даже снег под их ногами остается нетронутым, совсем не продавливаясь. Впереди идет он, граф Данила. Его доспехи глубокого черного цвета, поглощающие свет, словно вырезанные из самой тьмы. Шаг твердый, взгляд устремлен вперед. Он ведет своих необычных воинов на берег. Приходько замечает тигра, идущего у его ног. «Черт возьми!» — выдыхает капитан, опуская бинокль. Ему доводилось видеть многое. Шторма, баталия, тонущие города. Но то, что сейчас разворачивается перед ним, — это нечто иное. Данила ведет за собой мифических существ, словно ожившую легенду. Капитан сразу понял, что это граф Данила. В темных доспехах, будто пожирающих свет, он выделялся даже среди стройных фигур альвов. Приходько прищурился, сосредоточив взгляд через бинокль. Да, в руке у Данилы была именно она — испанская наваха. Оружие, которое граф носил всегда. Лезвие бритвы покрыто псионическим светом. Значит, граф не только живой, да еще и с войском в придачу. Уж прямо-таки эльфы из сказок. Совсем недавно Приходько участвовал в бомбардировке големов на перешейке. Часть громил с монахами удалось уничтожить, но некоторые истуканы прорвались вперед, направляясь к обители. И теперь он видел, как с одной стороны развернулся десяток массивных големов, один из которых был чуть ли не размером со Спасскую башню, с другой — альвы, ведомые графом Данилой. Приходько кусает губу, глядя на эту сцену. Что за эпичная бойня назревает? Неужели он останется всего лишь зрителем? Вернуться к линкорам бессмысленно, но принять бой — это другое дело. Данила Степанович ведет даже иномирцев, а он, русский человек, будет просто наблюдать? «Всем приготовиться к любым приказам!» — громко распорядился он, его голос уверенно разнесся по палубе. «Катер держим наготове. Наблюдаем. Если понадобится, вмешиваемся». Капитан Приходько не отрывает глаз от бинокля. А ситуация на берегу вдруг меняется. Альвы готовятся к бою с грацией опытных воинов. Магические доспехи сверкают и переливаются. Кислотные, огненные, воздушные. Каждая броня подчиняется стихии своего владельца. Среди них выделяются оборотни звери. Приходько внимательно наблюдает, как Данила выстраивает своих бойцов в четкий, выверенный боевой порядок. Все указывает на неизбежную схватку. Но внезапно Данила отдает приказ, который выбивает капитана из колеи. Вместо того, чтобы бросить армию в лобовую атаку, граф командует иначе. Альвы-огневики, кислотники и ледовики разворачиваются в сторону берега. Огненные маги обрушивают потоки пламени, заставляя лед и снег мгновенно испаряться, поднимая в воздух густые клубы пара. Маги бросают свои силы на создание выемок в леднике. «Что они делают?» — мысленно восклицает Приходько, не отрывая глаз от происходящего. «Неужели они действительно пытаются растопить ледник?» И тут из облаков появляется он — Золотой Дракон. Мощные кожистые крылья отбрасывают огромную тень на белоснежную равнину. Он спускается ниже, и капитан инстинктивно пригибается. Драконий рев раскатывается над просторами Антарктики, разрывая холодный воздух. Золотой Дракон обрушивает поток огня на лед, и тот начинает трещать и оседать. Огромные глыбы с грохотом рушатся, ломаясь на куски. Но, конечно, драконьего пламени недостаточно, чтобы растопить столько льда. Но это не все. Приходько замечает, как посреди льда разрываются взрывы. Вспышки огня и глухие удары прокатываются по поверхности. Такое впечатление, будто туда заложили взрывчатку. Но как? Откуда? Огромная льдина трескается, а затем откалывается, превращаясь в айсберг. Между льдами пробивается морская гладь, узкая полоса воды, разрывающая белоснежное безмолвие. Гигантская льдина медленно дрейфует прочь, увлекаемая морскими течениями. А за ней открывается доступ к прибрежной полосе. То, что еще минуту назад казалось невозможным, становится реальностью. Приходько хлопает глазами. Это же волновой метод раскола ледников. Создаешь шурфы, вертикальные отверстия, для закладки взрывчатки глубже, и затем серия взрывов вдоль линии раскалывает корку льда. Ну, а дальше взрывная волна, а также прилив или течение, отрывает льдину от берега. Только как граф смог это все провернуть точно и быстро? Его мысли внезапно прерывает голос, резкий, холодный, раздающийся словно из ниоткуда. «С кем говорю?» Капитан опускает бинокль и оглядывается. Голос звучит прямо в его голове, заставляя вздрогнуть. Интуиция подсказывает ему ответ. Это граф Данила. Но как? Мысли речь на таком расстоянии? Катер находится в 5 километрах от берега. Это вообще возможно? Телепаты же сильно ограничены. Приходько глубоко вздыхает, быстро берет себя в руки и выпрямляется. Его голос звучит четко и уверенно, с солдатской резкостью. «Капитан первого ранга Геннадий Приходько, флотилия царства!» Граф Данила, стоя на скалистом берегу, обводит взглядом открывшийся проход. Повернувшись в сторону катера, он продолжает мысли речь ровным, уверенным тоном. «Граф Данила Степанович Вещефилинов, ваше благородие, вы видите, что мы открыли проход? Направляйте сюда флотилию. Хотя бы один корабль должен пройти. Начинайте бомбардировку этих каменных истуканов». Его слова, четкие и безапелляционные, не оставляют места для сомнений. Приходько, сам не замечая как, отвечает мгновенно. «Так точно, ваше сиятельство!» Не теряя времени, он хватает рацию и передает приказ на линкор. «Это Дельфин. Лед растоплен. Граф Филинов открыл нам путь. Немедленно направляйте Потемкина в зону обители. Полный вперед! Готовьте пушки для удара по големам!» На другом конце раздается голос, в котором явственно звучат удивление и недоверие. «Бастион на связи! Дельфин, повторите! Как это? Лед растоплен!» Приходько бросает быстрый взгляд на отступающие льдины и напряженно, но уверенно отвечает. «Как слышали! Граф Филинов отодвинул айсберг. Если не верите, возьмите бинокль и посмотрите сами. Повторяю, немедленно направляйте Потемкина в зону обители». После нескольких долгих секунд тишины из динамика раздается удивленный голос. «Бастион, понял. Выполняем приказ». Между тем лед продолжает расходиться. Трещины углубляются, открывая все больше темной воды. Морской путь становится шире, и с мостика катера Приходько замечает, как на горизонте вырисовывается темный остроносый силуэт. Это Потемкин. Корабль уверенно идет на полном ходу. Его массивный корпус легко разрезает воду, обходя разбитые куски льда. Капитан опускает рацию, быстро вытирает пот со лба и переводит взгляд на приближающийся броненосец. «Все началось, граф, как вы и добивались. А дальше будет только жарче».